Первый пытался было давить меня на мою сознательность, как бывшего комсомольца, передовика производства и высказывал какие-то другие пожелания. Пытался вызвать слезу, рассказывая о тяжелом положении страны и постоянной нехватке валюты. Второй же, постоянно грубо вламывался в разговор и шипел своему товарищу о том, что тот уговаривает меня в то время, как нужно требовать, а не просить у меня милостыни. Мой адвокат некоторое время слушал эти пререкания, потом произнес по-французски: «Я так понимаю, мсье, что вам навязали этого напарника насильно, потому как вести себя он совершенно не умеет». Представитель консульства, к которому обратился мой юрист, только закатил глаза и пожал плечами, а его напарник тут же потребовал перевода. Вместо перевода, мой юрист склонился к моему уху и прошептал: «Похоже, другая сторона не понимает своей выгоды и хочет получить все даром, или просто сорвать под каким-то предлогом переговоры». Я тут же согласился с ним, и тогда адвокат легонько хлопнул меня по спине, предлагая делать как он. Мы вдвоем поднялись со своих мест, и он произнес: «Извините, господа, но похоже, вас не устраивают предложенные моим клиентам условия сделки. Поэтому, думаю, можно считать переговоры несостоявшимися. Если советская сторона изменит свое решение, адрес, по которому нас можно найти, у вас имеется. А сейчас, думаю, нам придется расстаться. Извините, дела, всего хорошего, прощайте». «Всего доброго, господа, прощайте», — повторил я слова юриста, и мы вышли из кабинета. «Какого черта?» — услышал я рык, раздавшийся за моей спиной, а следом за ним глухой удар и что-то похожее на недосказанное слово. Создалось впечатление, что один из представителей консульства не сдержался и засадил другому кулаком по печени, ну или куда-то еще. Так или иначе, переговоры не состоялись. Да и если подумать, к этому времени я уже и не надеялся на то, что Союз даст свое согласие на эту сделку. По большому счету, тот мужчина, что беседовал со мною, предлагал следующее: в том месте, где находится зарытый клад, должен был появиться не мой представитель, а именно я. Меня это совершенно не устраивало, и поэтому я сразу же ответил, что подобное развитие событий невозможно. Разумеется, я не упирал на то, что просто опасаюсь обвинения в государственной измене или обвинения в сокрытии клада, а просто сказал: у меня здесь имеется налаженный бизнес, и необходимо мое постоянное присутствие. Хотя все говорило как раз о моих опасениях, и это было понятно сразу. Вдобавок ко всему, советская сторона не желала депонировать средства, мотивируя это тем, что в тайнике может не оказаться указанного количества драгоценного металла, и тогда придется часть суммы переводить обратно, а это чревато лишними затратами. Мое утверждение, что там гораздо больший вес, чем был объявлен мною, никакого впечатления не произвело. А самое же главное условие состояло в том, что советская сторона настаивала на том, чтобы цену золота определять по советским расценкам. То есть вместо примерно 5 долларов за грамм металла, мне предлагалась та же сумма в рублях. И мотивировалось это тем, что официальный курс доллара к рублю составляет 68 копеек, то есть вдвое больше, чем это стоило бы в американской валюте. В чем тогда проблема заплатить мне долларами? Ведь советская сторона в таком случае остается в выигрыше. Вы же знаете, какую нужду испытывает Советский Союз в твердой валюте. Вы хотите сказать, что оплата будет произведена в рублях, которые не котируются здесь во Франции? И что мне с ними делать? Комнаты оклеивать вместо обоев? Второй собеседник тут же взъярился, и, как мне показалось, готов был в тот же момент броситься на меня, но первый его каким-то образом осадил, что-то шепнув на ухо. Фактически после этого мы и покинули переговоры. После никаких встреч более не проходило. Примерно через 3 месяца на имя моего адвоката пришло письмо, где говорилось о том, что советская сторона считает запрошенную французской стороной цену слишком завышенной, так как она почти втрое превышает внутренние расценки советского государства. Также СССР считает неприемлемым участие в раскопках представителя противоположной стороны, а не непосредственно человека, нашедшего этот клад. В связи с этим, предварительный договор считается расторгнутым в одностороннем порядке. На этом все и закончилось. После той встречи у меня все пошло наперекосяк. Вначале русские испортили настроение, отказавшись от сделки, потом начались проблемы в РЛ. Вроде с виду все было нормально, но в какой-то момент мне предложили новый маршрут для только что приобретенных грузовиков, и прикинув все за и против, я согласился. И следующий месяц, все было вроде нормально. Клиент даже просил добавить на маршрут дополнительные средства, из-за чего пришлось снимать грузовик с другого направления и передавать ему, а на мой маршрут временно перекинули грузовики из РЛ. Но с другой стороны, это было выгодно, потому как здесь я получал гораздо больший доход, чем на прежнем маршруте, с которого был снят транспорт. В другой раз произошло наоборот, и основному офису потребовалась моя помощь на другом участке. Это оговаривалось в контракте, поэтому я без зазрения совести отправил более мощный грузовик на помощь партнеру, а на его место встало два небольших самосвала из гаража РЛ. Впрочем, все эти перестановки, так или иначе, были достаточно выгодными для меня, поэтому я без проблем исполнял все, что от меня требовали. И вдруг какой-то момент, казалось бы, очень выгодный и долгосрочный маршрут, на котором работало целых три моих грузовика, вдруг объявил о сворачивании деятельности. То есть там, где еще вчера казалось, что я нашел выгодный контракт, сегодня вдруг меня поставили перед фактом, что договора на следующий месяц заключаться не будет. В общем-то, это вполне нормальная ситуация в моем бизнесе, если не учитывать то, что мой прежний маршрут уже обслуживали грузовики партнера, и уходить оттуда они не собирались. А на мои претензии было указано на то, что я сам решил передать этот маршрут как менее выгодных для себя, партнеру. На другом маршруте тоже вдруг оказалось, то моя помощь уже не требуется, и буквально через неделю мне придется подыскивать для своих транспортных средств что-то иное. В принципе, я не сидел на месте, и некоторые наметки на будущие контракты у меня имелись. Но в какой-то момент я вдруг заметил, что стоит мне освоить новый маршрут, приносящий стабильную прибыль, как партнеру, тут же требовалась моя помощь, а мой маршрут через какое-то время отходил в его распоряжение. Мои доходы заметно снизились, и я уже начал подумывать о выходе из партнерства. То, что казалось вначале выгодным, на деле начало становиться убыточным. И даже те дополнительные привилегии не покрывали этого. В этот момент на меня вышел представитель конкурирующей компании Francetrack Logistics и предложил достаточно выгодную сделку. Похоже, дирекция этой компании подбиралась окольными путями к РЛ с целью либо поглощения, либо разорения этой фирмы. С одной стороны, если бы ранее заключенный договор оказался бы честным, я, может, и не согласился бы на это предложение, но учитывая то, что меня и так мягко выталкивали из этого бизнеса, подсовывая явно убыточные контракты, то и я тоже решил не церемониться с этим. Вот только стоило мне начать готовить документы для передачи новому собственнику, как вдруг мой гараж со всеми пятью грузовиками, находящимися там и приготовленными для ежегодного технического осмотра, вдруг сгорел. Полиция тут же взялась за дело, и уже к концу вторых суток поймала поджигателя, коим оказался безработный алжирец. По его словам, ему за поджог гаража пообещали билет на самолет и 10 тысяч франков премии. Вот только стоило ему выполнить свою часть сделки, как наниматель вдруг исчез с горизонта, а в полиции раздался анонимный звонок, указывающий на то, что поджигателем был именно этот человек. Разумеется, полиция проверила все факты и убедилась в том, что нашла настоящего фигуранта дела, но мне от этого было не легче. Даже если суд ему даст пожизненное наказание, убытки мне никто не возместит, а страховка покрыла меньше трети убытков, руководствуясь тем, что срок страховки подходил к концу, нового технического осмотра не было проведено, следовательно, согласно договору, изношенность автомобилей составляла максимальный процент. Вдобавок ко всему, мне пришли счета за тушение пожара, утилизацию сгоревшего имущества и нарушение экологии, в итоге пришлось заплатить еще почти 50 тысяч франков, и оставшаяся сумма, откровенно говоря, оставляла желать лучшего. В принципе, с некоторой натяжкой я мог заново начать свое дело, и у меня вполне хватало средств на покупку хотя бы одного грузовика, вот только желание начинать все сначала совершенно не было. И я задумался о том, чем же стоит мне заняться в дальнейшем, а пока взял небольшой тайм-аут, чтобы слегка отдохнуть, привести в порядок свои нервы и успокоиться, а заодно и решить, чем мне стоит заняться в дальнейшем. Прикинув все за и против, я подхватил экспертное заключение на имеющуюся у меня флягу и отправился в Антверпен, чтобы связаться с ювелирным домом и прощупать почву по поводу продажи этого изделия. Вести с собой столь драгоценную вещь я просто побоялся, решив, что в сейфе, спрятанном в подвале моего дома, она сохранится гораздо лучше. А если предварительные договоренности меня устроят, то для передачи фляги можно или нанять охрану для перевозки, или передать ее непосредственно у меня в доме. Поэтому, собрав некоторые вещи в дорогу, я сел за руль и отправился в Бельгию. Преодолев, не торопясь, за 8 часов чуть больше 400 километров пути, прибыл в Антверпен, где и поселился в знакомом отеле. Мой приезд пришелся на выходные, поэтому следующий день я посвятил отдыху. Хорошо выспался, прогулялся по городу, посмотрел достопримечательности. В общем, культурно отдыхал, заодно прокручивая варианты следующего дела, которым собирался заняться. Сейчас, когда мой капитал достиг критически низких размеров, требовалось придумать что-то такое, что потребовало бы от меня минимальных затрат и давало бы достаточно хорошую прибыль за счет количества. И такое дело в принципе было найдено. В какой-то момент я вспомнил о начале 90-х годов своей прошлой жизни в Магадане. Тогда город заполонили многочисленные киоски, продававшие уличную еду. Казалось бы, что в том такого, и как это вообще может приносить ощутимый доход? И тем не менее их количество день ото дня только росло, а мой приятель, у которого жена работала в одном из таких киосков, рассказывал, что ежедневно хозяин собирает кассу, которая доходит до 50 тысяч рублей в смену. С учетом бешеной инфляции это может быть и немного, но имея хотя бы 5 киосков в городе, за день получать месячную зарплату среднего работника это того стоило. И ведь это всего лишь Магадан с его всего лишь 120-тысячным населением в те годы. Если выбрать город побольше, или какой-нибудь конгломерат из нескольких городов, то можно поднять на этом довольно приличные деньги, при минимуме затрат. Ну что стоит поставить один киоск из фанеры, поставить в него мощный кофейный автомат, гриль или духовой шкаф, и разогревать полуфабрикаты, продающиеся в любом супермаркете или на оптовой базе. Там же заказать одноразовую посуду, которая изобретена еще 30 лет назад, а с 60-х выпускается полным ходом, и организовать пункт быстрого питания. Для удобства клиента поставить пару-тройку столиков на высоких ножках, чтобы было куда прислониться, и поставить пластиковую тарелочку и стаканчик с кофе, и вперед. В принципе, в любом французском городке есть множество кафе и ресторанчиков, и конкуренция, на первый взгляд, будет достаточно высокой. Но здесь в первую очередь играет роль скорость обслуживания. Если зайти в любое кафе, то для начала нужно дождаться свободного места за столом, особенно ближе к полудню, когда начинается обеденный перерыв, затем официанта, и, наконец, какое-то время уйдет на приготовление заказа, то есть как минимум полчаса, вынь да положи. Здесь же клиент, подойдя к окошечку киоска, озвучивает свой заказ, который ему вручают максимум через 1-2 минуты. При этом кофе будет на его глазах извлечено из автомата, а нужный ему пирожок вынут из горячей духовки. Все быстро, недорого и качественно. Скажем, установленные киоски где-нибудь возле университета, авто и железнодорожного вокзала, рабочий проходной завода, наверняка будут давать хорошую прибыль при минимуме затрат. Подняв каталоги строительных фирм, занимающихся строительством чего-то подобного, а также поставщиков оборудования, я понял, что мне, с учетом проданной драгоценной фляги, вполне хватит денег для того, чтобы открыть дело и поставить первые 5 киосков быстрого питания. На все про все, по моим подсчетам, должно хватить 20-25 тысяч франков на один киоск. И еще останется немного денег на первое время, чтобы обеспечить эти киоски полуфабрикатами и одноразовой посудой. Быстренько записав все свои идеи в блокнот с адресами компаний, которые по достаточно дешевой цене смогут возвести киоски и поставить в них необходимое оборудование, я связался со своим адвокатом, чтобы тот провентилировал мою задумку. То есть узнал, во сколько обойдется регистрация, подготовил документы и все остальное, чем обычно и занимаются юристы, обслуживающие ту или иную компанию. Вот только беда, как говорят, не приходит одна. Стоило мне только позвонить, как меня ошарашили новостью. Причем такой, что от полученного известия я едва устоял на ногах. Оказалось, что стоило 2 дня назад мне только покинуть свой дом в Страсбурге, как в него забрался вор. Мало того, что меня банально ограбили, так еще, уходя, грабитель постарался закрыть все имеющиеся в доме форточки, а перед уходом открыть краны на обеих газовых баллонах, которые были заменены совсем недавно на новые. А на следующее утро, едва в доме появилась приходящая прислуга, и нажала клавишу включателя, зажигая свет. В доме раздался взрыв, и домик буквально разметало по окрестностям. Впрочем, ничего иного от сборно-щитового строения ожидать и не следовало. Фактически, почти нетронутым остался только подвал, сложенный из бутового камня на цементном растворе. Горничной очень повезло тем, что на входе в дом находились шторы из плотной тяжелой ткани. Мне, в общем-то, всегда казалось, все это очередной пылесборник. Но учитывая то, что обстановка в доме делалась профессиональным дизайнером, подобные занавеси смотрелись очень к месту. Так вот, едва горничная нажала клавишу, включив свет в доме, как раздавшийся взрыв вынес ее от прохода и мягко опустил в живую изгородь, состоящую из остриженной берючины, а сорвавшаяся гардина прикрыла ее от пламени взрыва и обломков разлетевшегося дома. В итоге она получила лишь несколько царапин и большой синяк ниже спины. Одним словом, повезло, хотя страховку, пусть даже и в урезанном виде, выплатить все же придется. Что-нибудь известно о том, что пропало из дома? Сразу же поинтересовался я. Предварительная опись не выявила крупных пропаж. Точнее говоря, все вещи хоть и пришли практически в полную негодность, все же взрыв разметал целый дом, и найти на месте взрыва хоть что-то оставшееся нетронутым не представляется возможным. Но единственной пропажей можно, наверное, считать то, что находилось в сейфе, вделанном в подвальную стену. Последний оказался буквально растерзан, и похоже, что грабитель целенаправленно лез именно за содержимым этого металлического ящика. После последних слов стало ясно, что заикаться об открытии нового дела не стоит. Вдобавок ко всему, сейчас опять появятся проблемы из-за пришедших счетов за уборку мусора, утилизацию, нарушение экологии. Хотя хоть здесь страховка за дом должна быть достаточно большой, но все эти дополнительные поборы снизит ее стоимость как минимум процентов на 20, если не больше. Хоть во всем этом виноват и не я, но все это так или иначе снимут именно с меня, да и страховая компания тоже найдет какие-то причины, чтобы не возмещать полного ущерба. Одним словом, куда ни кинь, всюду клин. Отдав адвокату распоряжение на улаживание всех претензий и получение страховки, предложил ему сразу же выставить на продажу участок с сохранившимся фундаментом, и после всех обязательных платежей взять из оставшегося оплату своих услуг, а остаток закинуть ко мне на счет. Возвращаться в Страсбург после всего произошедшего там мне совершенно не хотелось. Глава 13. Примерно через 4 дня на мой счет пришла какая-то мелочь, о которой и не стоило упоминать. Хотя подлецу все к лицу, и сейчас важна любая сумма, тем более, что из того, что оставалось на счетах, уже было практически невозможно не то, чтобы открыть, но даже задуматься хоть о каком-то собственном деле. Единственное, что хоть в какой-то степени радовало, так это то, что благодаря тому, что еще недавно мои грузовики колесили по всей Франции, мне дали полное французское гражданство по программе инвестирования. Так что сейчас у меня на руках были документы французского гражданина. Единственное, что они мне давали помимо того, что было изначально, так это право работы в гражданских учреждениях и полиции, а также избирать и быть избранным. Ничего из этих пунктов мне по сути не требовалось. Лезть в политику я не собирался, а все остальное у меня было и так, кроме разве что денег. В то же время, имея гражданство Франции, я мог спокойно путешествовать практически по всей Европе, точнее по всем странам, входящим в шенгенскую зону, не оглядываясь на оговоренные 183 дня в году, который был обязан находиться без выезда во Франции в то время, когда имел вид на жительство. Помимо этого, мой паспорт давал возможность устраивать свою жизнь в любой из этих стран, за исключением, разве что Швейцарии. Та хоть и входила в договор, но только в тех пунктах, которые касались перемещения и работы. Недвижимость позволялось приобретать только, получив вид на жительство категории C. Во всех остальных случаях дозволялся съем квартиры и не более того. С другой стороны, и кроме Швейцарии хватало мест, где можно было устроиться. Это давало большой простор для маневра, и я был этому рад. Хотя пока и думал над тем, куда отправиться и что мне делать дальше. Честно говоря, из-за последних событий, сбросивших меня с вершины, пусть невысокой горы, к ее подножию, настроение было ни к черту. Поняв, что в Бельгии мне ловить больше нечего, я отменил встречи и, сев на свой автомобиль, выехал из города, не особенно обращая внимания на то, куда именно ведет дорога. Весь день я двигался куда-то вперед, останавливаясь лишь для того, чтобы заправить машину и перекусить самому. К вечеру остановился в какой-то придорожной гостинице, переночевал и вновь пустился в дорогу. А к обеду, взглянув на указатель, находящийся справа от дороги, вдруг обнаружил, что нахожусь на въезде в Марсель, то есть тот самый город, с которого я и начал свою зарубежную жизнь. Во мне проснулось немалое любопытство, и очень уж захотелось добраться до того самого дворца, из туалета которого я вылез на свободу. Свобода, правда, оказалась не совсем такой, о которой я мечтал, по сути мало чем отличаясь от свободы Союза. Разве, что тем, что здесь всем было наплевать, работаешь ты или греешь свое пузо на солнышке, и в какой-то степени дозволялось заниматься собственным делом, опять же под неусыпным контролем того, кто занялся тем же самым немного раньше тебя. А если ты, по недомыслию или намеренно переходил кому-то дорогу, то тебя начинали гнобить, стараясь выбросить на обочину, и не успокаивались до тех пор, пока ты там не оказывался. Свобода слова, не смешите мои тапочки. Это только по радио кричат о том, что она дозволяется, и подозреваю, что все эти крики раздаются только в сторону СССР. Здесь же не слышал ни единой передачи, где об этом говорится, а тот же голос Америки здесь никому не интересен. Хватает радиостанции поприличнее. А так, попробуй только скажи что-то вслух против правящего класса, спрячут так, что никто не найдет. Вот такая здешняя свобода. Хотя у каждого она своя, ничего удивительного. Сориентировавшись по карте, доехал до места и, припарковавшись на стоянке у входа в дворцовый комплекс, вышел из машины, решая для себя, стоит мне посетить музей, или я хочу просто постоять на месте. В этот момент рядом с входом остановился автобус, из которого высыпала толпа советских туристов. Уж русскую речь среди галдящей толпы я уловил сразу, да и люди, одетые кто во что гораст, по давно ушедшей моде начала 60-х, тоже привлекали внимание местной публики, которая откровенно посмеивалась и показывала на них пальцами, обсуждая одежду и поведение вновь прибывших. Гид и руководитель группы оказались другими людьми, не теми, с которыми путешествовал тогда я. Хотя будь даже несколько иначе, что они могли сделать мне? Скорчить страшную физиономию? Вряд ли, что-то еще. Тем более, что сейчас я выступал в качестве полноправного гражданина Франции, а не беженца, без родины и гражданства. Хотя в свете последних событий, я слегка и завидовал этим людям, хотя бы в том, что у них нет таких проблем, как у меня, и еще долго не будет. Да им многое запрещено, многое просто не рекомендуется, впрочем, как и здесь, если подумать, но с другой стороны они уверенно смотрят в завтрашний день, и прекрасно знают, что никто не лишит их работы, а значит и куска хлеба. И хотя бы в этом отношении они живут лучше многих других. А то, что они носят несколько старомодную одежду, так вина в том лежит далеко не на них, а скорее на руководстве страны, ограничивающей свой народ во всем, что выходит за рамки их понятия о правильности. Посмотрев на толпу, я некоторой грустью негромко прошептал пришедшие на ум слова из песни, которая еще не была написана. Я вдруг заметил, что они счастливее, чем мы, хоть и не мне судить о том, проводил их взглядом до того момента, как они скрылись за воротами комплекса, и, сев в машину, отправился по своим делам. В какой-то момент я подумал о том, что стоит заглянуть на биржу труда. Наверняка, там найдутся предложения, которые могут меня заинтересовать. Пусть не в этом городе, а в каком-то другом, но почему бы и нет. Если меня устроит денежное содержание и условия работы, я в принципе готов отправиться хоть в Антарктиду. Да и честно говоря, было огромное желание отправиться куда-то очень далеко. С Антарктидой, увы, ничего не получилось, а вот французскую Гвиану, стоило мне только заикнуться о том, что готов отправиться хоть на край света, предложили в лед. Точнее говоря, было предложено три варианта. Первый касался службы в иностранном легионе, и это предложение было отметено мною сразу. Во-первых, потому, что главный приз после окончания контракта давал полное французское гражданство, а у меня оно и так уже имелось, полученное полгода ранее. Вдобавок ко всему, денежное содержание там вроде бы и неплохое, но зато легион участвует во всех заварушках, происходящих вне основных территорий, и насколько я знал из газет, даже сейчас воины легиона воюют, как минимум в двух местах. Далеко не факт, что я там доживу до мирной жизни. И потом, по статистике, чаще всего до нее доживают инвалиды, получившие тяжкие ранения. Нафига мне такой результат, отдать несколько лет жизни за чужие амбиции, а после с трудом передвигаясь жить на мизерную пенсию? Второй вариант касался программы иммиграции. Как оказалось, такие программы считаются очень даже популярными. Например, из Франции по таким программам можно отправиться в Австралию, Канаду, Новую Зеландию и еще с пяток стран. Правда, в основном такие программы касаются людей редких профессий, но иногда в списке попадаются и рабочие специальности. Разумеется, с некоторыми оговорками, но все же, и в принципе, условия переселения вполне приемлемы. По прибытию тебе дают постоянный вид на жительство, а через 5-10 лет, в зависимости от законов конкретной страны, можно претендовать на полное гражданство. Кроме того, например, в Австралии гарантируется трудоустройство. Я не уверен, что данное трудоустройство прямо-таки чересчур выгодно. Было бы так, вакансии давно бы закрылись. Но тем не менее на кусок хлеба, может быть даже с маслом, заработать все-таки можно. Пусть даже и в пустынных районах, центральной части материка. А куда еще могут отправить иммигранта? С Новой Зеландией несколько хуже. Во-первых, первым делом, от соискателя требуется знание английского языка, перекрывающее какой-то там определенный уровень. Из всего английского, который припоминается мне со времен школы, я знаю только две фразы: «Do you speak English?» и «Yes I do». И на этом мои знания заканчиваются, хотя нет, знаю еще одно слово, приводить здесь которое не стану из этических соображений. Да и вряд ли это слово поможет мне в общении, а вот нарваться на грубость – очень даже возможно. Одним словом, Новая Зеландия, как, впрочем, и Австралия, где тоже нужны знания английского, для меня отпадают. Как-то вскользь прозвучало предложение о переезде во французскую Полинезию. Правда, увидев мою реакцию, продолжение не произошло. Из работы там предлагалось только сельское хозяйство, рыболовный промысел и обслуживание туристов. Причем последнее стояло на первом месте. В первую очередь требовались именно специалисты в туристический бизнес. Все остальное постольку поскольку. Больших зарплат не обещалось, а жизнь на том же Таити была безусловно дороговатой. Попав туда, выбраться обратно было практически невозможно. Как невозможно и найти другую работу, если по каким-то причинам ты остался за бортом. Канада меня в общем-то несколько заинтересовала. К ее климату, учитывая проведенное в Сибири детство, я в общем-то был готов, и он меня не пугал. Провинция Квебек, франкоязычная, и потому адаптироваться, можно сказать, в околостоличном округе будет проще простого. Единственное, что меня удержало от этого шага, отсутствие нормальных сбережений. Все же одно дело, когда ты работаешь на себя, и другое, когда на чужого дядю, которому ты сегодня нужен, а завтра он решит по-другому и выставит тебя за ворота. В принципе, я бы не отказался отправиться, будь у меня хотя бы начальный капитал, для приобретения хотя бы того же грузовика и жилья, где можно было бы хоть как-то устроиться. И теоретически, того, что у меня еще оставалось, должно было на это хватить. Впритык, но тем не менее, это, конечно, будет не собственная компания, но уж на кусок хлеба я себе заработаю. Но в этот момент прозвучало еще одно предложение, и мне показалось, что это именно то, что мне сейчас и нужно. Здесь, в отличие от всех остальных предложений, предлагался трехлетний контракт. Причем не тот, что некогда предлагали мне перед демобилизацией, а что ни на есть подробный. Только на то, чтобы его тщательно изучить, у меня ушло как минимум 6 часов. То есть мне на руки выдали копию контракта, именно для изучения, а после, если меня все устраивало, и для оформления и подписи. Здесь предлагалось отправиться на строительство второй и третьей стартовых площадок для космодрома, а также сопутствующие инфраструктуры во французскую Гвиану, в город Куру. В контракте оговаривались буквально все нюансы, начиная от грузовика, на котором я буду работать все эти 3 года, до качества постельного белья и того, что я буду получать на схавтрак. При этом денежное содержание вдвое превышало расценки, действующие в метрополии. Последнее удивило меня больше всего, и потому первым вопросом был задан именно тот, что касался денежного содержания. В общем-то все просто. Ну подумайте сами. До экватора всего 500 километров по прямой. Следовательно, все прелести с его близким расположением присутствуют в полной мере. Жара выше 40 градусов плюс высокая, практически 100% влажность, считай круглый год. Сезон дождей, длящийся около полугода, с апреля по сентябрь, экзотические животные, Хищники, насекомые и тому подобное тоже доставит немало хлопот. И потом, несмотря на то, что мы, французы, присутствуем там вот уже второе столетие, это далеко не метрополия. То есть коренных французов там практически нет. Разве что космонавты и работающие по контракту. А вот местных аборигенов с их заморочками хватает выше головы. Именно поэтому и столь подробный контракт, и денежное содержание. Но, хочу предупредить сразу, и это оговорено в бумагах. По окончанию контракта, если вы решитесь остаться там и продолжить работу дальше, все, что здесь сказано, будет уже за ваш счет. То есть предложенная квартира, медицинское обслуживание и некоторые бытовые удобства, а заработная плата уравняется с местными расценками. И последняя может оказаться даже ниже, чем в метрополии. Документы я изучал достаточно долго, причем не в одиночку, а в присутствии юриста, нанятого в сторонней фирме. Уж очень не хотелось вляпаться в лужу, из которой после будет трудно выкарабкаться. Мне пояснили значение некоторых особенно заумно написанных пунктов, привели пример определенных действий, и в общем-то в итоге я согласился со всеми пунктами данного документа. Единственное, что меня несколько напрягало, так это то, что отправляться во французскую Гвиану требовалось уже на следующий день, после подписания контракта. Авиаперевозки работали четко, и проблем с этим не было никаких, а так как ожидалось, моя профессия водителя большегрузных автомобилей была востребована как никогда, то и моя поездка туда оказывалась из разряда срочных. Это, конечно, меня удивило, что среди местных неизвестно такое понятие, как грузовик, но по большому счету мне это было выгодно. В конце концов, если что-то и не так, то нарушение контракта грозило не только мне, но большими неустойками и работодателю. Разве что было очень жаль бросать здесь свой автомобиль на произвол судьбы. Что бы там ни говорили, но это $2000, ну пусть немного поменьше с учетом того, что машине уже 2 года. Решилось все достаточно просто. По совету умного человека, я выставил свой автомобиль в комиссионный магазин, точнее говоря, дилеру, который занимался продажей подержанных автомобилей. Был заключен договор, указана минимальная сумма, и после продажи моего автомобиля мне должны были перевести выручку на указанный мною счет. Меня это вполне устроило. И уже на следующий день я сел в самолет компании Air France и с несколькими посадками отправился к Южной Америке. В чем причина такой высокой оплаты и того, что на эту должность сосватали жителя метрополии, стало понятно в первый же день выхода на работу. Приняли меня просто прекрасно, выделили в мое полное распоряжение квартиру-студию в 2-этажном жилом многоквартирном доме для приглашенного персонала, со всеми удобствами, указанными в контракте, и даже более того. Похоже, что сам контракт составлялся на основе имеющихся квартир и обстановки. Сама квартира представляла собой 20-метровую студию, как это назовут в будущем, с отдельным отсеком, включающим в себя унитаз и душевую кабину. Комната разделялась надвое барной стойкой, за которой находился высокий, но узкий холодильник, микроволновая печь, электроплитка на 2 конфорки и электрочайник. При желании совсем недорого можно было приобрести кофейный автомат. Я больше привык именно к чаю, поэтому меня все устраивало. Кроме всего вышеназванного имелась и кое-какая посуда, правда, большей частью я не пользовался, но это уже другой вопрос. В торцевой части комнаты имелось большое окно с дверью, выходящей на крохотный круглый балкончик. Делать там по сути было нечего, но учитывая постоянную жару, дверь, выходящая на балкон, практически не закрывалась, из-за того, что с той стороны дул свежий ветерок. Да он привносил с собой морские запахи, порой не самые приятные, плюс повышенную влажность, но благодаря ему в квартире хоть было чем дышать. Чуть позже меня научили одному способу, как снизить температуру и достичь некоторой прохлады. Достаточно было прикрыть дверной проем марлевой занавеской и время от времени смачивать ее водой. Температура в комнате сразу же значительно уменьшалась, и можно было спокойно заснуть. Правда, обещанных 40 градусов я здесь не наблюдал. Температура редко поднималась выше 28, но вот влажность проникала везде, до такой степени, что казалось скорее сыростью. А я чувствовал себя выброшенным на берег ихтиандром. Марля, повешенная на дверной проем, препятствовала проникновению насекомых, которые мириадами слетались на электрический свет. И хотя различные спреи и прочие жидкости против комаров и прочей гадости не были проблемой, и продавались буквально на каждом шагу, марля чисто физически отделяла квартиру от улицы, не давая просочиться сквозь нее всякой гадости. О москитных сетках и прочих фумигаторах здесь даже не слышали. Хотя в квартире и был выделен кухонный уголок, использовал его я разве что для приготовления завтрака, и то только потому, что старался выйти на работу пораньше, что дозволялось в компании, поэтому не дожидался открытия кафе, где по идее меня должны были кормить бесплатно, и обычно жарил себе яичницу с беконом или помидорами, пил крепкий чай, и помыв посуду уходил на работу. Обедал я обычно в кафе, неподалеку от строящегося космодрома, ужинал, по-разному, или в баре неподалеку от жилого комплекса, или где-нибудь в городе. Все зависело от настроения. По прибытии меня прогнали сквозь медицину, готовя, как мне показалось, отправить в космос, потому что это была не какая-то там диспансеризация, приводящаяся по принципу «отвяжись», а именно врачебный осмотр. Я сдал кучу анализов, врач записал с моих слов о всех недомоганиях, когда-либо случавшихся у меня, добавил что-то свое, и все это было внесено в мою медицинскую карточку. Как оказалось, по условиям контракта в случае какой-то болезни или осложнения, компания обязуется предоставить мне лечение. Так вот, все ранее имеющиеся болячки и были учтены, чтобы после, если вдруг какая-то из них даст рецидив, компания могла ткнуть меня носом и сказать: «Извините, но данная болезнь присутствовала у вас еще до начала работы по ранее заключенному контракту. Следовательно, компания ответственности за это не несет, а медицина дорогая везде и особенно здесь. Как говорится, бизнес, ничего личного». Кроме того, стало понятно, что именно побудило компанию искать рабочих основных специальностей в метрополии. Как оказалось, местные жители привыкли к несколько другому распорядку дня. У меня в контракте значилось, что я должен работать в течение 8 часов, с часовым перерывом на обед, что в общем-то принято на большей части территории Франции, за исключением, может быть, самых южных районов. Местные аборигены придерживаются несколько иного графика. Начинают работу, как и везде, в 8 часов утра, причем с некоторой, порой часовой раскачкой, а в полдень отправляются на большую сиесту, которая длится в течение 4 часов, а после вновь принимаются за работу. Вот и выходит, что только-только начали работу, как уже полдень, и никого не волнует, что стынет бетон, пришел срочный груз, который нужно разгрузить, или наоборот отправить, сиеста. А это значит, что та же лопата валится на землю, а местный отходит на десяток шагов в тень какого-нибудь дерева и валится на травку, или засыпая, или просто предаваясь безделью, пережидая самую жару. В 16 часов, с некоторой раскачкой принимаются за работу вновь, продолжая свою трудовую деятельность до 8 часов вечера. Я получил в свое распоряжение седельный тягач Peterbilt 352 1969 года выпуска с дизельным двигателем мощностью 280 лошадиных сил. К нему прилагалось два полуприцепа. Чаще всего использовался 20-тонный самосвал, предназначенный для сыпучих грузов. Реже – открытая платформа для перевозки дорожной техники. Мой рабочий день начинался с того, что я отправлялся на дальний каменный карьер, находящийся в 59 километрах от города на запад, или реже в 160 километрах на восток. Об утреннем рейсе было известно заранее, еще с вечера. Добравшись до того или иного карьера, я загружал свой полуприцеп и отправлялся в обратную сторону. Если в этот день маршрут оказывался коротким, я выполнял 4 ходки, если длинным, то 2. Причем работал без сиесты, а полный рабочий день в начале с 8 до 17 с перерывом на обед, а чуть позже договорился за то, чтобы сдвигать свой график на пару часов. То есть выезжал на 2 часа раньше, по утреннему холодку, и заканчивал свою работу тоже не в 17, а в 15 часов пополудни. Начальство такое изменение устраивало даже больше. Получалось, что к началу рабочего дня основной части, на площадке уже появлялся привезенный мною камень или песок, и можно было не ждать доставки. Что именно мы делали со всем этим песком и камнем? А все просто побережье французской Гвинаны, низменное и болотистое, и тянется оно полосой шириной примерно 20 километров вдоль всего берега Атлантического океана, занимая 10% общей территории страны. Остальную часть занимает лесистое плоскогорье с небольшими, до 900 метров горами. При этом, здесь растут довольно-таки ценные породы деревьев. Исходя из этого было принято решение осушить болотистое побережье, засыпав его привозным грунтом, доставкой которого я, и еще несколько перевозчиков из метрополии в общем-то и занимались. В общем-то работа была несложной, правда немного ухудшалась в сезон дождей, когда грейдер, по которому доставляли грузы, буквально на глазах расползался, превращаясь в болото. Но учитывая то, что на каждом грузовике имелась радиостанция, довольно быстро к тому месту, где застрял, доставлялся бульдозер и вытаскивал грузовик из трясины. Впрочем, уже на следующий год, перед сезоном дождей, грейдер поправляли, где надо подсыпали щебень, и в общем-то дорога выдерживала следующее сырое время года. Платили точно и в срок. Единственное, что меня немного напрягало, никаких сверхурочных, авральных и субботних и прочих работ не происходило. Вроде и есть свободное время, и готов сделать лишний рейс, чтобы положить в карман чуть больше денег, но нет. Положено тебе по закону трудиться 8 часов, будешь трудиться именно это время и не минутой больше. Причем местным позволялось и оставаться после работы, доделывая то, что не успели за смену, и как я слышал, за это неплохо платили, а контрактникам нет и все. Однажды я все-таки спросил, почему такой разный подход к делу. Оказалось, что мы, работающие по контракту, находимся под защитой профсоюза. Об этом я в общем-то и так знал, отстегивая профсоюзу 5% заработка. А после, кто-то из вас напишет жалобу, и меня оштрафуют на такую сумму, что не вышепчешь. Поэтому все строго по закону. Вот закончится контракт. Если захочешь продолжить работу, то именно тогда и можно будет организовать и сверхурочные, и дополнительные смены в выходные дни, и все остальное. Только учти, это сейчас ты получаешь вдвое больше, чем в метрополии, а после завершения контракта, зарплата будет приравнена к местным условиям, и вряд ли достигнет даже тех величин, что ты имел бы во Франции, со всеми дополнительными надбавками. Впрочем, о чем-то подобном меня предупреждали еще перед поездкой сюда, поэтому я не собирался оставаться здесь дольше, чем следовало. Как раз наоборот, уже к концу первого года работы, общая сумма на счету приближалась к той цифре, на которую я и нацелился, а находясь здесь старался экономить буквально на всем. В моих планах значилась эмиграция в Канаду, а вот там уже я и собирался развернуться, но до этого пока еще было далеко. Поэтому я продолжал выполнять свою работу по контракту именно здесь, в Гвиане. Глава 14. 17 августа, меня вызвал к себе начальник строительства. Я в это время числился находящимся в очередном отпуске, и от нечего делать проводил профилактику своему грузовику. Вначале мастер хотел отстранить меня от этого дела, вроде как отпуск, положено отдыхать. Но честно говоря, он и сам понимал, что здесь больше просто нечем заняться, или бухать с утра до вечера, или валяться на пляже под палящим солнцем, или заняться хоть чем-то полезным. В принципе, можно было бы и съездить куда-то отдохнуть. 2 недели отпуска вполне позволяли мне отправиться куда угодно, тем более, что имея на руках французский паспорт, в большинстве случаев виза не требовалась. Но у меня были другие планы на жизнь, и потому я решил, что стоит придержать свои желания, чтобы после было с чего начать в Канаде. В итоге сошлись на том, что я занимаюсь своим грузовиком, а меня никто не трогает. То есть это не считается работой, мне за это не платят, и соответственно никаких претензий от профсоюза быть не должно. С другой стороны, капитального ремонта я не затевал, так что-то по мелочи, только для того, чтобы убить время, побыть на людях, пообщаться с механиками. Как раз в этот момент и произошел вызов к начальству. Мне показалось, что там придумали какую-то внеплановую работенку, и честно говоря, я очень рассчитывал на это, потому как просто задолбало сидеть на месте. Так оно в общем-то и вышло. В кабинете меня встретили двое, сам начальник строительства и командир 6-го пехотного полка иностранного легиона. Этот полк осуществлял охрану уже построенного космодрома, а заодно и строительство. И как я понял из дальнейшей беседы, занимался не только этим, но как бы это поточнее выразить, не слишком официально. Впрочем, мне об этом никто не говорил, поэтому подобное можно считать только моими домыслами. Дело в том, что официально французская Гвиана занимается в основном рыболовством и частично сельским хозяйством, точнее выращиванием сахарного тростника, который в большей своей части идет на производство рома. Кроме того, экспортируются ценные породы древесины, леса занимают более 80% территории страны, и примерно такую же долю в экспорте древесины. Имеются и полезные ископаемые в виде нефти, бурых углей, тантала, золота, меди и даже алмазов. хотя наличие всего этого подтверждено, но не слишком развито. Разве что имеется несколько приисков, где добывают золото и алмазы старательскими методами. Главная причина неразвитости добычи полезных ископаемых относится к труднодоступности этих мест. Чтобы просто проложить дорогу и поставить нефтяную вышку, нужно прорубить джунгли, порой уничтожив множество ценных пород древесины. Вот и довольствуются тем, до чего можно добраться без особенных затрат. Опять же, вкладываться в развитие инфраструктуры приходится метрополии, при этом хотелось бы иметь какую-то существенную отдачу, а по здешним обычаям, когда одна только сиеста отнимает половину рабочего времени, и любое производство становится малорентабельным. Вдобавок ко всему, французская Гвиана граничит на западе с Суринамом, страной, некогда принадлежавшей качестве колонии, Нидерландам. Отношения между странами достаточно напряженные. Суринам имеет территориальные претензии к восточной части территории французской Гвианы, а именно к участку земли треугольной формы, расположенному между реками Литания и Марни на юго-западе страны. Нередки случаи того, что пограничная стража захватывает рыбаков, выходящих на ловлю рыбы, в реку, служащую естественной границей между двумя государствами, и конфискует их суда. Причем делается это как со стороны Суринама, так и французской Гвианы, своего рода национальный спорт. Так вот, как оказалось, в Суринаме началась очередная вспышка немотивированной агрессии, а неподалеку от поселка Липа-Липа, на стыке двух рек, откуда начинаются спорные территории, находится небольшой поселок Старателей, в котором, судя по некоторой обеспокоенности командира полка, добывают золото для военных. Одним словом, мне предлагается небольшая шабашка. Нужно как можно быстрее добраться до этого прииска, прицепить к своему грузовику, находящийся там жилой трейлер с бригадой старателей, и как можно быстрее доставить его назад в Куру. Если бы была возможность не торопиться, что через несколько дней, из полка мог бы выехать собственный тягач, в данный момент поставленный на капремонт. Именно поэтому было принято решение привлечь к этой задаче стороннего водителя. Вы находитесь сейчас в отпуске, ваш отъезд будет оформлен как частная просьба, и потому со стороны профсоюзов претензий быть не должно. Кроме того, за этот рейс, который продлится не более полутора суток, вам будет произведена оплата в размере недельного денежного содержания. А чтобы не было никаких опасений, вам в качестве охраны будет добавлен сержант Рахмани. Это опытный воин, он прекрасно знает дорогу до места и будет вам прекрасным проводником и помощником. К тому же он вооружен, так что не стоит ничего опасаться. Почему нет, подумал я. Показанная на карте дорога, хоть и проходила вдоль приграничной реки, но все время по территории Гвианы. Как бы то ни было, за все время, проведенное здесь, я ни разу не слышал, чтобы соседи пересекали общепринятую границу. На спорных территориях такое бывало. Случалось даже, что угоняли к себе живущих там фермеров. Но это именно там, а я должен доехать только до слияния рек, откуда собственно и начинаются спорные земли. Разумеется, некоторый риск имел место, но со мною должен находиться вооруженный воин. К тому же, насколько мне известно, в поселке стоит пост пограничной стражи, да и недельное содержание, заработанное за один единственный день, тоже стоит того, чтобы рискнуть. Дороги здесь в принципе везде одинаковые: песчано-щебеночный грейдер на глиняной основе. Сезон дождей закончился 2 месяца назад, и если где-то что-то и размокло, то давно уже высохло. Да и здесь принято поправлять дорожные артерии практически сразу, потому что других путей, ну кроме рек, просто не существует. А асфальт проложен только вдоль Атлантического побережья. Мне нужно проехать чуть больше 430 километров. Тем более в ту сторону без прицепа, значит, можно будет прибавить скорость. Конечно, больше 60 здесь не разгонишься, но даже с такой скоростью часов за 8 я доберусь. А если выехать пораньше, считай, к обеду буду на месте. Находящиеся там люди уже предупреждены, так что мне и нужно то, долить в баке дизельного топлива из бочки, что имеется там, прицепить жилой трейлер и отправиться назад. С трейлером, разумеется, быстро не полетишь, но километров 40 в час дать все-таки возможно. По здешним дорогам, вполне приличная скорость. По большому счету, нужно добраться до Гран-Санти. Это довольно большой городок, в нем находится рота 6-го полка, и там вполне можно устроиться на ночлег. Ну, чтобы не переться по джунглям ночью, мало ли какая дура выползет на дорогу, а я ее не замечу. Да и не принято здесь шарахаться ночами по джунглям. А утром опять пораньше выехать в путь и спокойно доехать до Куру. Тут уже останется каких-то 300 верст, малость, по сравнению с пройденным, да и здесь уже безопасно. Одним словом, я дал согласие. Тут же с территории части был вызван бравый сержант, а я, подумав, внес встречное предложение. Зачем терять сутки на подготовку? Мой грузовик на ходу, сейчас только начало сиесты, если мы выйдем через полчаса, то к вечеру окажемся в Гран-Санте. Там спокойно проведем ночь, и с утра пораньше отправимся на прииск. В этом случае мы появимся там уже часам к 8 утра, и есть немалая вероятность того, что в тот же день успеем вернуться обратно в Куру, не останавливаясь на ночлег на обратном пути. Если же случится какая-то задержка на месте, у нас будет дополнительное время, чтобы ее исправить. Мое предложение понравилось всем, и уже через 40 минут я выехал за ворота гаража, а рядом со мною сидел бравый сержант Сами Рахмани, уж очень похожий на знаменитого актера Сами Насири, из еще не снятого фильма «Такси», даже у виска имелась небольшая просветленная прядь. Как оказалось, эта полоска сделана не для красоты, а касалась какого-то родового знака. Что именно сержант объяснить отказался, только спросил, почему меня это заинтересовало. Я ответил, что видел нечто подобное во Франции, у какого-то молодого человека, тоже алжирца. «Да, это встречается», — добавил сержант, и перевел разговор на другую тему. Путь до Сен-Лоран-дю-Марани, городе, расположенном в устье реки Марани, мы домчались за каких-то 3 часа, преодолев 180 километров буквально в лед. Как раз было время сиесты, здесь возле побережья проложена прекрасная автострада с бетонным покрытием, да и кто станет останавливать несущийся грузовик, явно военной расцветки, тем более с явно вооруженным солдатом, сидящим внутри. Дальше начался обычный в этих местах грейдер, и скорость пришлось заметно снизить, но тем не менее 60, а то и чуть больше иногда удавалось выдать. Так или иначе, а следующие почти 200 километров мы спокойно преодолели за 3 с небольшого часа, и уже к ужину въехали на территорию роты. Здесь нас уже ждали. Грузовик тут же отправился на мойку, а я с сержантом прошел в столовую, где прекрасно поужинал, затем проверил свой грузовик, который к этому моменту оказался уже чистеньким и под пробку заправленным, всем необходимым и готовым к дальнейшей поездке. Чуть позже завалился спать, предупредив наряд, чтобы подняли нас с рассветом. Так оно и произошло. Уже в 6 утра мы получили горячий завтрак, сели в автомобиль и выехали за ворота воинской части. Дальнейший путь оказался немного похуже, хотя первые 6 километров до небольшого поселка Анаконд была довольно приличная дорога. Пусть не асфальт или бетон, но тем не менее хорошо укатанный грейдер. Впрочем, нам оставалось преодолеть каких-то 120 километров, и жаловаться было грешно. Без особой спешки мы добрались до места к 9 часам утра, и это было вполне приемлемо. Если поторопиться немного, то уже к вечеру мы вернемся назад. Увы, здесь все не заладилось с самого начала. Едва мы добрались до места, вдруг оказалось, что старатели с утра пораньше отправились на ручей, решив, что терять время не стоит и лучше потратить его на добычу золота, лишние деньги никому не мешают. Тем более, хоть и прошел слух об активизации банд Суринама, но в общем-то здесь было достаточно спокойно, и никаких проблем местные индейцы, которые и выступали в качестве старателей, не наблюдали. В итоге, пока я обслуживал и заправлял грузовик из бочки, мой бравый сержант разыскивал по джунглям разбежавшихся индейцев и пытался вернуть их обратно. Я уже успел заправиться и поставить трейлер на седло, как вдруг из леса появилась группа вооруженных до зубов боевиков. Я только и успел, что хлопнуть рукой по аварийной кнопке радиостанции, что имелось в каждом грузовике, как меня тут же вытащили из кабины и, надавав тумаков, надели наручники и усадили возле стены какой-то хижины. Мой грузовик, как, впрочем, и все грузовики компании, был снабжен радиостанцией. Здесь не Советский Союз, где использование радиостанций находится под запретом для населения. Учитывая то, что водители грузовиков не имеют возможности в случае аварии или чего-то еще связаться с той же полицией и вызвать помощь, радиостанции позволяют сделать это ничуть не хуже телефона. Тем более, что до мобильной связи пока еще далековато. Здесь в джунглях пошли немного дальше. В каждую радиостанцию вставлен специальный блок, который при нажатии кнопки выдает в эфир сигнал бедствия, по которому легко найти место, где находится грузовик, и выслать помощь. Ведь не всегда получается так, что водитель имеет возможность постоянно сидеть на месте и кричать в эфир: «Помогите!» Вполне вероятны случаи нападения диких зверей, укус змей и тому подобного. Поэтому нашел в себе силы ткнуть на кнопку «Или же жди помощи», которая обязательно рано или поздно прибудет. Бывает, что и поздно, но тут как повезет, ничего не поделаешь. Вот и сейчас, нажал на кнопку, получил по ребрам, и связанный отправился в нирвану у стены какой-то хижины. На то, что происходило дальше, у меня имеются лишь какие-то обрывочные воспоминания, время от времени всплывающие в моем сознании. Помню, как меня били, выпытывая, куда я спрятал свои деньги, на что я отвечал, что не брал с собою ничего, по той причине, что в джунглях нет магазинов, а раз так, нахрена я буду таскать свой бумажник. Права лежат в нагрудном кармане, путевка под солнцезащитным козырьком, а больше мне ничего не нужно. Изредка вспоминалась какая-то качка, как будто меня куда-то везли, причем я почему-то валялся именно на полу в том самом трейлере. Ясно помню чьи-то сапоги, один из которых в следующее мгновение резко приближается к моей голове, и я теряю сознание от сильного удара. Помню, что слышал выстрелы, а однажды, что особенно мне запомнилось, русский мат. Откуда он взялся в здешних лесах, ума не дам, но то, что я его слышал, помню точно. Кстати, много позже, уже после выписки из госпиталя, меня клятвенно заверили, что это скорее был просто бред, потому что в 6-м полке нет ни одного русского, а напавшие на грузовик суринамцы, судя по их документам, тоже не имели никакого отношения к русским. Честно говоря, меня это не слишком убедило, но пришлось поверить специалистам. Очнулся я в палате полевого госпиталя 6-го полка уже в пригороде Куру. По словам моих соседей, озвучивших дату, с момента начала моей командировки прошло как минимум 3 дня. Много позже выяснилось, что мы все-таки нарвались на суринамских боевиков. Бравого сержанта Рахмани взяли в ножи, напав на него, спрыгнув с дерева и тут же прикончив, так что он просто ничего не успел противопоставить нападавшему. А ведь до Дембеля сержанту оставались сущие недели службы. Повезло еще в том, что я успел нажать кнопку тревоги. Правда, среагировали на нее далеко не сразу. Сидящий у пульта связи капрал вначале по инструкции выключил сигнал тревоги, снова включил, и когда сигнал продолжил свое верещание, решил включить оповещение. Но в этот момент точка сигнала, находящаяся на радаре, вдруг начало движение, и он, выматерившись, просто отключил сигнал на своем пульте. Как оказалось, по имеющейся у него инструкции, иногда эту кнопку, которая находится в таком месте, чтобы до нее легко мог дотянуться даже раненый или укушенный каким-то зверем водитель, случайно задевает ее, и поэтому сигнал отправляется на пульт. Если это замечается им, то после того, как на пульте сделали переключение, то сигнал должен пропасть. В данном случае сигнал продолжил работу, но грузовик начал движение. Следовательно, в мыслях капрала сразу же возникла картинка, говорящая о том, что незадачливый водила случайно задел кнопку, а после, не обратив внимания на мигающую красную лампочку, продолжил движение. Такое иногда тоже происходило, если вдруг водитель оказывался под шофе, или же у него просто перегорела лампочка-индикатор. В таких случаях было положено вызвать водителя по радио, выслушать его объяснение случившемуся и от души обматерить. Последнее было уже вне правил, но использовалось повсеместно. В данном случае, примерно 5 минут крика в радиоэфир, разумеется, по словам капрала, ни к чему не привели. То есть машина продолжала движение, сигнализация верещала, а водила молчал, не отзываясь на вопли капрала. Учитывая то, что как раз в это время началась сиеста, капрал подумал о том, что водитель отправился куда-то по своим делам, и наверняка хорошо залил за воротник, раз не отвечает на вызов, и потому просто взял и отключил сигнализацию. По здешним понятиям, работа во время сиесты – грех, поэтому его выводы о том, что шофер пьян, вполне имели место. Координаты были занесены в рабочий журнал, а вычислить по ним нарушителя и наказать несколько позже большой проблемой не являлось. Таким образом, как оказалось, за 4 часа сиесты мой грузовик с жилым трейлером, в котором оказалось все выработанное индейцами за последнее время золото, плюс загруженное кое-какое оборудование и разграбленный боевиками продуктовый склад, успел продвинуться дальше на юг километров на 200, ну или около того. Все-таки дороги тут оставляют желать лучшего, и сильно не разгонишься. Меня фактически спас командир полка, которому вдруг захотелось связаться со своим бравым сержантом, из-за некоторой задержки, и узнать, как продвигается эвакуация. Грузовик к этому времени уже должен был проехать городок Гранд-Сити, но до сих пор там не отметился. И он, зайдя в дежурную комнату, вдруг заметил выключенный тумблер сигнализации, в то время как на радаре продолжала светиться удаляющаяся точка. Пары минут вполне хватило, чтобы разобраться в ситуации, сорвать с капрала погоны, отправить его вначале в нокаут, а затем на гауптвахту, и поднять тревогу в полку. Поднявшиеся в небо вертолеты довольно быстро добрались до места происшествия, перехватили грузовик, отправили к праотцам боевиков, нашли своего убитого сержанта, а заодно и чуть живого меня. Меня отправили обратно на одном из вертолетов, а грузовик своим ходом, не торопясь и под большой охраной, доставили в Куру. Одним словом, все хорошо, что хорошо кончается. Меня положили в местный госпиталь, где привели в порядок. Осталось дождаться выписки. Впрочем, учитывая то, что очнулся я совсем недавно, вряд ли это произойдет достаточно быстро. Так оно и вышло, и меня отпустили только ближе к выходным. Премию, несмотря на то, что грузовик пригнал уже не я, выплатили полностью, как и обещали. После выписки из госпиталя, я просидел еще пару дней на больничном, и наконец собрался отправиться на работу. Глава 15. Грузовик, на первый, да и на второй взгляд, считай, что не пострадал. Ну, маленько поцарапался, не без этого, все же ехали на нем через джунгли, не мудрено. В остальном все было в общем нормально. На всякий случай поднял кабину, все внимательно осмотрел, проверил и, решив, что сойдет, завел и уже собрался было выехать на маршрут. Еще раз заглянул в кабину, и вначале, решил загнать его на мойку. Уж очень неприятные запахи царили в нем. Отмывание кабины отняло у меня еще около получаса. Оказалось, что под одним из напольных ковриков откуда-то появилась кровь, которая свернулась на местной жаре и издавала неприятные запахи. Позже меня, конечно, просветили о том, что во время операции, водителя вначале пристрелили, а уж после извлекли из кабины. Ну и вернувшись обратно, просто окатили грузовик из пожарного шланга, под напором, смывая все гадость. Но естественно никто даже не собирался делать это так тщательно, как я. Ну, а мне в нем работать, поэтому пришлось заняться этим капитально. Второй проблемой оказалась облицовка дверцы, сделанная из винилиска же на картонной основе. Держалась она на пластиковых кнопках, и в общем-то до сих пор меня не беспокоило. А тут, видимо, во время поездки, ее чем-то задрали, потом кое-как прилепили обратно, но от тряски она время от времени отваливалась и шлепала по металлу двери, несколько раздражая меня. Весь рабочий день я это терпел, пришпиливая ее ударом кулака, а к вечеру решил посадить капитально на место. Посмотрев на нее, подумал, что вряд ли в местных магазинах я найду похожую кнопку, и решил прикрутить ее на саморезы. Правда, вначале решил ее снять и проверить, все ли под ней в порядке. Уже к концу рабочего дня ручка, поднимающая боковое стекло, проворачивалась с огромным трудом. Было похоже на то, что под ролик попал какой-то посторонний предмет. Я почему-то решил, что это часть пластиковой кнопки, которая держала эту облицовку. Вот только стоило мне снять облицовку, как мне на руки вывалились два довольно тяжелых мешочка, килограммов по 5 каждый, и черный пистолет в кобуре без верхнего клапана.